Собственно, дьявол – это именно та раса, к принятию которой я склоняюсь. Они обладают бессмертием, внушительными характеристиками и интересными способностями. А еще демоны и дьяволы способны менять свою форму. Не так, как это делают доппельгангеры, дьяволы не превращаются в кого угодно, но при этом способны принять человеческий облик, или сами по себе могут выглядеть прямо как люди. Конечно, быть повелителем нежити прикольно, и способности Мамонги как раз больше всего заточены на эту роль. Но, как по мне, оно не стоит необходимости оставаться скелетом без члена. Хотя, демон тоже может быть некромантом, но он не будет в этом так же хорош, как повелитель мертвых. Так что, в связи со сменой расы мне стоит задуматься и об изменении своего билда. Сосредоточиться на разрушении, вообще, в плане боевой магии, у меня сейчас есть довольно мощные смертоносные заклинания, но самые сильные из них, накладывающие эффект мгновенной смерти, на самом деле, не так уж и хороши. Они просто малоэффективны против неживых существ, големов, другой нежити и им подобным существам. Говоря о Мамонге, можно вспомнить его рассуждения из аниме. Он не был сильнейшим игроком, а его билд был гибким, но не особо эффективным. Он побеждал за счет планирования и подготовки, изучая способности врага, запасаясь донатными предметами и обыгрывая противника тактически. Но смогу ли я так сражаться, столкнувшись с действительно сильным противником? Думаю, я могу избежать ситуации с Шалтир, когда она попала под подчиняющий эффект, который сработал лишь частично, но нарушил ее лояльность. Но, все же, ситуация, где мне придется сразиться с собственными слугами, теоретически, возможно. И совсем не уверен, что смогу победить кого-то из стражей. У меня даже нет игрового опыта боев Мамонги. А еще, стоит учитывать опасность копья Лангина. Он не сотрет меня, если я буду под защитой предмета мирового класса. Но, даже так, это копье, теоретически, может меня убить. Просто, после этого останется шанс на воскрешение. Так или иначе, полагаю, мне стоит сосредоточиться на таком развитии, которое позволит мне подавить собственных стражей, не имея при этом опыта топового игрока. Да ладно, думаю, стоит заглянуть в библиотеку. К тому же, теперь, подумав о ней, я вспомнил, что там также хранится множество книг и предметов для смены расы и класса. В сокровищнице же должны были находиться самые ценные из подобных предметов. Таким образом, вскоре я направился в Ашурбанипал, великая библиотека Назарика, заполненная множеством, по сути, бесполезных книг, среди которых прятались ценные вещи. Но мне не нужно было лично искать то, что было нужно. Тит, встретил я главного библиотекаря. О, повелитель Мамонга, как же я рад видеть вас в обители знания и счастлив вашему визиту. Если вам только лишь что-то нужно, прошу. Титан Нисекундус, командуя пятью повелителями библиотеки, сам он является довольно слабым скелетом-магом, но его уровень высок за счет множества производственных классов. Он способен создавать зелья и свитки, а также различные предметы. Этому стоит уделить в будущем внимание. Это хорошо. Для тебя, Тит, будет особое задание. Слушаю и повинуюсь. Склонился скелет. Собери для меня предметы для смены расы и класса, а также списки и мануалы, посвященные им. Ты меня понял? Если есть вопросы, задавай. Мне все понятно, повелитель. Как только я закончу сбор предметов, мне сообщить вам об этом заклинанием, или же отправить посланника, используя заклинание сообщения. Кивнул я. Как вам будет угодно, владыка. А пока он был занят, я снова вернулся в тронный зал и решил опять призвать стражей. Да, заставляю их носиться туда-сюда, как-то это даже не серьезно. Но в данном случае это было для решения важного вопроса. Насколько я помню, это место, равнины Кац, расположены прямо между тремя государствами людей. Королевство Реэстис, империя Бахаурт и теократия Слейн. Где-то неподалеку еще должны быть деревня Карн, а также какой-то лес, полный монстров и еще болото ящеролюдей. На континенте есть и другие государства, но прямо сейчас о них не стоит волноваться. Три страны вокруг гробницы, собственно, также не представляют особой угрозы для Назарика. Но мне бы совсем не хотелось бы, чтобы они сюда лезли, желая исследовать древние руины. Можно поступить так же, как в аниме, скрыть гробницу землей и создать искусственные холмы, среди которых мое подземелье окажется спрятано. Люди, вроде бы, тут не расхаживают, так что это должно сработать на какое-то время. Назарик может десяти и сотни лет оставаться незаметен здесь, пока империя или королевство не расширится достаточно сильно, чтобы начать строить тут какие-нибудь поселения. Или, можно заявить о себе, нет, точно не прямо сейчас. Сначала мне нужно разобраться со своим телом, и только потом я буду строить дальнейшие планы. Так что, первым делом позаботимся о скрытности, и для этого я погрузился в себя, изучая иконки заклинаний. Среди высшей магии есть кое-что подходящее, но я не уверен до конца. ХММ, если добавить еще несколько высших заклинаний, но рангом пониже ХММ. Спустя некоторое время, когда стражи услышали мой зов через магию сообщения, уже вскоре они начали собираться в тронном зале передо мной. «Владыка, мы готовы внимать вашей воле», — поклонилась Альбеда. «Хорошо, как продвигается твое задание. Кстати, я позаимствовала у Демиурга несколько демонов с подходящими способностями и составила группы разведки. 13 отрядов были посланы по всем направлениям от гробницы. Хорошо, когда начнешь получать отчеты, можешь составить карту. Она не обязана быть предельно точной, достаточно приблизительных обозначений разведанной территории. Будет исполнено. Теперь, следующее. Я провел особый ритуал, узнав о нахождении в этом мире крайне опасных предметов. Но мы все еще ограничены в информации, и, исходя из этого, я принял решение скрыть наше присутствие. Все величия гробницы скрыто под землей, но верхние конструкции все равно выделяются на равнинах. Есть ли у вас предложение, как можно это осуществить? Стражи переглянулись. Мой повелитель, взял слово Демиург, я предлагаю использовать магию иллюзий, чтобы скрыть присутствие гробницы Назарик от стороннего наблюдения. ХММ, тихо пискнул один из эльфийских детей. Мары, у тебя тоже есть предложение? А ну, замялся мальчик, просто можно было бы скрыть гробницу землей, как будто это просто холм. Ты предлагаешь замарать стены великой гробницы Назарик грязью? Возмутилась Альбеда, оглянувшись на эльфника гневным взором. Все в порядке, Альбеда, махнул я рукой, это разумное предложение. Использование подобного метода позволит избежать неловкого разоблачения в случае, если кто-то использует магию обнаружения высокого уровня и сможет обнаружить иллюзию. От такой речи сам Марыпольщино улыбнулся, а его сестра гордо задрала носик, как бы говоря всем вокруг, что это предложение его брата похвалил сам великий владыка. И в этом и правда был смысл. Хоть в этом мире, возможно, даже нет существ, владеющих подобной сильной магией, но есть некие особые таланты, а также мировые предметы. Но, все же, магия иллюзий довольно скрытна. Если не знать конкретно, что искать, то иллюзорный купол 10 ранга будет оставаться надежным методом сокрытия. Хотя это все еще не защитит гробницу от того, чтобы на нее просто кто-то случайно наткнулся. Я еще подумаю об этом. А пока, хорошо, я использую предложение Демиурга. Также, я попрошу тебя использовать свой тактический гений для помощи Шалтир в усилении обороны первых трех этажей. Оно, владыка, опешила вампирша. Шалти, ты в одиночку обороняешь сразу три этажа. Перевожу взгляд на нее. На тебе первая линия обороны, и я желаю усилить ее, на данный момент без привлечения дополнительных ресурсов гробницы. Я надеюсь, ты разумно распорядишься советами своего собрата-стража. Ты была создана как превосходный воин, но Демиурга мы сотворили, как гения тактики и стратегии. Объединив усилия, вы сможете создать поистине несокрушимую защиту. Ах, конечно, растаяла королева вампиров. Это поистине гениальное решение, владыка. Чего и следовало ожидать от высшего существа. Демиург, ох да, я тронут вашей высокой оценкой, повелитель, и я приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие. Приложив руку к сердцу, демон вежливо поклонился. Очень хорошо, на этом все, можете приступать к выполнению задачи. Я же установлю иллюзорный барьер. Слушаем и повинуемся. Хором отозвались стражи. На этом новое собрание было закончено, и слуги начали расходиться по своим этажам. Я же использовал кольцо гильдии для телепортации наружу. Ха! И замер, стоя на стене, окружающей внешние склепы гробницы. Передо мной открылись равнины, а вдалеке виднелись леса и горы. Ночное же небо украшали мириады звезд. От такой картины мой внутренний затворник испытал дрожь. Но, в то же время, тут нигде вокруг не было людей, ни единой живой души, не считая слуг Назарика, скрытых под землей. Так что, никакой особой угрозы для интроверта тут не наблюдалось. Вспомнив же, зачем я вообще вылез из гробницы, поднимаю указательный палец к небу. Зеркальный мир. Активирую заклятие 10 ранга. Незримая пелена окутывает все пространства внешней части гробницы. Ложные сведения. Следом идет заклятие 8 ранга. Так, одно заклинание визуально скрыло Назарик, сделав его невидимым, и здесь нужны действительно очень сильные способности к обнаружению, чтобы прозреть сквозь иллюзию или, хотя бы, обнаружить само наличие этой иллюзии. Заклинание же ложных сведений дополнительно скрывало гробницу от магического обнаружения, вплоть до 8 ранга. Есть заклятие запрета обнаружения, но оно несколько демаскирует. При его использовании, если кто-то направит магию обнаружения на Назарик, то эта магия будет разрушена, что сразу даст понять заклинателю, что здесь что-то странное, а ложные сведения заставят магию обнаружения показать лишь то, что тут все в порядке, равнина как равнина. Также есть разновидность этого заклятия, которая позволяет изменять данные показателя жизни и маны для анализирующих заклинания и способностей. На какое-то время этого хватит, достаточно лишь периодически обновлять заклинания. Но, судя по моим ощущениям, они продержатся около недели. В Игдрасиле, кажется, это работало не так долго. ХМПФ. Фыркнув, я еще раз оглядываю окружающий мир, после чего решаю проверить эффективность маскировки. Используя магию полета, перемещаюсь вверх, за пределы зеркального мира, и мой восторг от самого полета гасит волна могильного холода, черт бы ее побрал. Обнаружение. Использую заклятие и... ничего. Тандем двух скрывающих заклинаний работает отлично. Найти гробницу можно, разве что, чисто случайно. Но, для этого, думаю, нужно выставить скрытные посты снаружи, чтобы слуги следили за обстановкой и докалывали, если появится кто-то посторонний. Позже скажу Альбедо использовать для этого уже сформированные отряды разведки, когда мы получим информацию об окружающей обстановке. А пока, удовлетворенный результатом, я возвращаюсь в Назарик. Пока Тит собирал для меня книги, я занялся изучением своих скиллов. Не только ознакомление с иконками и ознакомлением с моим вложенным пониманием этих сил. Я поднялся на 6-й этаж, охраняемый эльфами-близнецами. Здесь находилась подходящая для моих целей арена, похожая на Колизей. Господин Мамонго, звонко воскликнула Аура, увидев меня, появившегося из арки портала. Заклятие врат 10 ранга, одно из самых совершенных заклинаний телепортации ранговой магии. Еще одна проверка. Аура, смотрю на девочку. Рад снова тебя видеть. П-повелитель, запнулась девочка. ХММ, я не вижу Мары. Мары, возмущенно воскликнула Аура, оглянувшись. Все нормально, если он стесняется, пусть так. Я прибыл по делу и мне больше нужна именно твоя помощь. А, конечно, если повелителю от меня что-то нужно, я тут же исполню любой приказ. Я уже обнаружил, что некоторые мои заклинания действуют немного по-другому в новом мире. И я намерен испытать свой арсенал, для чего мне нужны подходящие мишени. Есть ли среди существ, которых ты можешь призвать, те, кто подходит на эту роль? Разумеется, владыка. Мои призывы будут счастливы, умереть ради вас. ХММ, я не хочу лишать тебя твоих дрессированных друзей. Пожалуйста, используй только призыв. Хорошо, как скажете, повелитель. И девочка выполнила мою просьбу, вызвав ящероподобных монстров. Они были пассивны и не спешили ни на кого нападать. Вот и пришло время испытаний. Сначала я проверил магию обнаружения, оценив уровень существ. 32 и 31. Сойдет. Адское пламя. Указываю пальцем на одного, посылая черный огонек. Искра черного пламени быстро настигает цель и охватывает ящера целиком, почти мгновенно испепеляя его. А второй. Хватка сердца. Я прямо почувствовал его плоть, словно прикоснулся рукой к сердцу ящера. Осталось только сжать его так сильно, чтобы раздавить орган. И монстр тут же рухнул, впиваясь когтями в чешую на груди и захлебываясь кровью. Теперь мой призыв. Продолжаю испытание. Мною также была вызвана нежить разного уровня, на которой я проверял магию. Разрушительные заклятия, вплоть до черной дыры. Хотя, к магии смерти нежить имела мощнейшее сопротивление. На них не действует эффект мгновенной смерти, но большинство заклинаний с этим эффектом также наносит магический урон, который слишком высок для нежити низкого уровня. Попутно, снова уничтожив несколько призванных аурой монстров, я почувствовал нечто интересное. Крохи той силы, которую использовало заклятие исполнения желаний. Опыт. Убивая призванных существ, я получал опыт, как в игре, он копился где-то во мне. Сотый уровень максимальный в Игдрасиле, и поэтому я стою на пике возможностей, коими обладал Мамонго, как игровой аватар. Повысить уровень еще выше не получится. Хотя, вроде бы, у Газефа Стронофа, одного из персонажей аниме, есть кольцо, зачарованное дикой драконьей магией, которое позволяет преодолевать пределы. Возможно, с его помощью можно повысить уровень. Нужно будет проверить. И, у меня все еще есть падающая звезда с двумя желаниями, и еще одно неиспользованное кольцо. С их помощью также может получиться снять ограничение уровней. Но, также важно и то, что у меня есть некоторое количество опыта сверх сотого уровня. И если снять ограничение, я могу сразу получить несколько новых уровней. А вообще, правильно ли называть эту силу опытом? Ну, в игре это был бы именно что опыт, но что это такое в действительности? Какая-то загадочная энергия, связанная с самим миром, и способная любого сделать гораздо сильнее. Интересная штука, в общем-то. Так или иначе, я не успел испытать и половины своих заклинаний, когда Тит доложил о выполнении задания, и, оставив данный этап проверки на будущее, я удалился в библиотеку. За пределами гробницы уже сменились сутки, мне же открылось нечто интересное. Точнее, это уже было частью меня. Просто, начав ознакомление с книгами библиотеки, я обратил на это особое внимание. Свойства моего нового тела влияли, абсурдные, по сравнению с обычным человеком, характеристики. И это также влияло на мое восприятие. В данном случае я просто читал очень быстро, впитывая знания, как губка воду. Стремление к разрушению боевое безумие расы демона не подходит, покачал я головой, но это не относится к дьяволам. Хотя и не факт, что данная информация в полной мере верна, ведь она относится, в первую очередь, к игровым расам Игдрасиля. Но это стоит учитывать. Собственно, демоны и дьяволы – это старшая раса адских существ. Для них требуется сперва получить хотя бы 10 очков в одной из разновидностей расы импа. Что же касается самого разделения старшей расы, то их классификация звучит так: демоны – это существа насилия, стремящиеся к разрушению всего светлого и доброго. Дьяволы же – это существа, использующие свою хитрость и разум, чтобы развращать других, извращая добро во зло. Говоря же более конструктивно, у демонов есть склонность к проявлению физической силы и разрушения. Они больше подходят для воинских классов и сражений в ближнем бою, в то время как дьяволы лучше годятся для развития магических классов или других подобных сборок. Также у демонов есть расовая способность боевого безумия, которая делает их сильнее в бою, но, вроде как, превращает их в бездумных чудовищ, делая из них подобие дьявольского берсерка. Способности же дьявола куда более контролируемы, так как сама их природа стремится к разумному контролю. Хотя, по лору дьяволы также сами являются порочными существами. Меня беспокоит, что сменив расу, я могу стать жертвой измененной природы. Как сейчас на меня влияет природа нежити, так и в случае становления дьяволом мой разум будет постепенно меняться. Бытие определяет сознание. Может, в таком случае, было бы лучше для меня стать человеком и использовать артефакты, дарующие бессмертие. У нас есть Ауреол Омега, она человек, но бессмертна, благодаря свойствам одного из своих классов. Но прокачка расы дает достаточно вкусные бонусы к характеристикам, в некотором роде, более надежные, чем возможности классов. А человеческие расы, такие как, собственно, люди, эльфы и гномы, не имеют расовых уровней. У Ауреймары, например, все 100 уровней распределены в развитии классов, так как их расу нельзя прокачать, вкладывая в нее очки. И, все же даже с риском влияния новой природы, я склоняюсь к расе дьявола. Да и сам по себе я далеко не высокоморальный человек. Если так подумать, вероятно, мое взросление в некоторой изоляции, еще со школьной поры, повлияло на развитие у меня некоторых асоциальных черт. И из-за этого, думая о том, что став демоном, я могу начать получать удовольствие от людских страданий, может, это будет не так уж и плохо, в общем-то. Или нет, мне больше нравится видеть людей униженными, чем страдающими от боли. Хмм. К тому же, дьяволы не единственный вариант. Я также мог бы стать вампиром. Шалтир довольно мощное существо, и используя ее как основу, можно изменить себя подобным образом. Также, став истинным вампиром, я смогу обращать в вампиров местных людей, превращая их в своих верных слуг. Вампиры также довольно мощные существа, и хоть они считаются нежитью, но вполне способны наслаждаться плотскими удовольствиями. Еще есть зомби, тоже нежить, и, собственно, сами зомби не вариант, но развитие этой расы открывает такие продвинутые расы, как Дуллахан, которые, в общем-то, практически живые. Хотя, голова, отделенная от тела, это не очень удобно. Но, есть и другие, не мертвые согласно описанию, у него бьется сердце, он способен есть и вообще чувствовать как живой человек, но он все еще нежить. И он вполне может быть некромантом, выбрав эту расу, мне даже не нужно будет перестраивать билд, я сохраню практически все свои нынешние силы. Также есть еще множество других рас, но многие из них не обладают бессмертием. И не факт, что в их случае это можно решить теми же способами, что и в случае с человеком. Варианты слизи я не стал рассматривать. Их физиология слишком сильно отличается от человеческой, как и органы чувств. Хотя, есть солюшн, которая является разновидностью хищной слизи, шопготом. Да, пожалуй, некоторые гетероморфные расы Игдрасиля вдохновлены ужасами Лавкрафта. И не только расы. Среди сверхранговых заклинаний, которые мне известны, есть заклятие Яшуб-Нигурат, призывающее темное божество, что дарует заклинателю в качестве слуг свое темное потомство в обмен на щедрое жертвоприношение. Темный молодняк – это чудовище 90 уровня. И, вероятно, я могу это использовать, так как Мамонго применял это заклятие в аниме. Еще можно вспомнить расу истязателей разума, которые явно вдохновлены Ктулху. Правда, встречаются они и в других фэнтези. Но раз уж в игре была раса шопготов, то, вероятно, источником вдохновения здесь послужили именно рассказы Лавкрафта. Хочу ли я превратиться в хтоническое чудовище? Ну, звучит круто, но нет, простите. Также, помимо рас, я изучал и классы, которые можно перераспределить, чтобы они лучше подходили к новому воплощению. Говоря откровенно, меня больше привлекают магические классы, благодаря своей многофункциональности. А еще, во время тестов заклинаний, мне очень понравилось творить магию. Это невероятное чувство, которое даже пару раз провоцировало могильный холод, но я просто не смог остановиться. Хотя, вот призванная нежить мне особо не понравилась. Они не слабые, просто неприятны на вид и создают унылое впечатление. Но сама магия меня увлекла. И я хочу не просто сохранить магию, но сохранить ее в полном объеме, могущественные заклятия 10 ранга и сверхранговые заклинания. А еще, количество доступных игровых заклинаний у меня сильно расширено за счет особенностей одного из продвинутых классов, который лучше сохранить. Но, в общем-то, если я сломаю границу 100 уровня и смогу получать новые уровни, то можно будет брать новые классы. А это значит, что я смогу также расширить свою специализацию, более равномерно развивать атакующие и защитные способности. Но, все же, лучше разобраться с основой билда. Возможно, будет правильно сменить специализацию со смерти на чистое разрушение. Достаточно изменить несколько классов. Нужные заклинания мне уже известны, просто нынешняя сборка Мамонги не раскрывает весь их потенциал, сосредоточившись больше на магии смерти. Но смена расы и некоторых классов может ослабить как раз уже заклятия смерти и некромантии, но усилить другие способности. Вдобавок, среди предоставленных книг я нашел мануал от некого Ульберта, который описывал построение билда чистого боевого заклинателя, специализирующегося на максимальном уроне. И этот билд как раз поострен на основе расы дьявола. О, а еще возвращаясь к выбору расы, не обязательно идти по одному пути. Можно создавать гибридную расу, совмещая несколько. Пусть не все расы можно объединить, но и то, что есть, тоже неплохо. Так, например, дьявол вполне может стать нежитью или вампиром. Как Рубида является гомункулом и автоматом одновременно. Так прошло еще какое-то время. Я не определился до конца, но уже имел некоторое представление о том, чего хочу добиться. А тут как раз и Альбеда предоставила мне искусно разрисованную карту с пометками, что согласуются с докладами групп разведки. ХММ. Достав из инвентаря особый предмет, линзу удаленного просмотра, что представляет собой большое зеркало, я попробовал использовать его, ориентируясь по карте. Люди, значит, и вижу в отражении человеческую деревню, где люди занимаются своими делами. Низшие существа. Презрительно скривилась Альбеда, стоящая за моей спиной. Хайнен, пусть так, это неплохо, люди едва ли представляют угрозу Назарику. Разумеется, слегка улыбнулась дьяволица. Слабые и ничтожные человеческие существа никогда не станут способны хоть как-то навредить великой гробнице Назарик. Сообщение. Использую магию, приложив пальцы к виску. Пистоне, я желаю видеть тебя в своих покоях. Долго ждать ее не пришлось. Уже вскоре в двери моей комнаты на 9-м этаже постучали. Альбеда, впусти ее. Дьяволица слегка нахмурилась, но выполнила приказ, открыв дверь, через которую в комнату вошла женщина в изящном платье горничной. Особой же ее чертой была собачья голова с характерным шрамом посреди морды. «Господин Мамонга, я явилась по вашему приказу, дабы услужить. Пожалуйста, повелевайте мной, гав», — выдала глава горничных гомункулов. При этом она смущенно так помяла в когтистых руках свое платье. «Повелитель», — странно посмотрела на меня Альбеда. «Хорошо, Пистоне, у меня есть для тебя работа. Я хочу, чтобы ты организовала наблюдение за этой деревней с помощью зеркала. Можешь выделить для этого горничных, которые будут сменять друг друга. Докладывай мне обо всех значимых событиях». «Поняла, повелитель, гав», — кивнула женщина-собака. И, кажется, я слышал, как она разочарованно вздохнула. «Погодите», — вспомнив, как именно я ее вызвал, неужели она рассчитывала, что я буду тут использовать ее в качестве своей постельной горничной? Но она же собака, а я скелет. Это в принципе невозможно. Хотя это и не значит, что она не могла такое подумать. В некоторых вещах не по очень странные. Если на деревню нападут бандиты или еще кто-то, я также должен немедленно об этом узнать. Это ясно, всецело, повелитель, я не подведу, — кивнула Пистоне, а потом, опомнившись, добавила: гав, ладно, приступай. Альбеда, пока что этого достаточно. Отзови отряды разведки и организуй посты вокруг Назарика в пределах нескольких километров. Магия скрывает гробницу, но нас могут найти просто по случайности. Если кто-то забредет достаточно близко, я должен знать об этом. Поняла, будет исполнено, владыка. Доверяю это тебе. Альбеда вежливо поклонилась. Что же, теперь мне пора было приступить к экспериментам по смене расы. В гробнице есть нежить, на которой это можно испытать. Глава 4. Перерождение. Ну конечно, чего еще стоило ожидать от слуг Назарика. Я собрал в тронном зале нескольких существ, всего пара сильных именных монстров и несколько относительно невысокого уровня среди наемников. Это не пы, которые покупаются через охранную систему подземелья с помощью золота Игдрасиля. И сначала я даже беспокоился по этому поводу, ведь это золото не бесконечно, и далеко не факт, что хоть какие-то деньги нового мира могут быть использованы в том же качестве. Но у Тита есть навык класса алхимика, который позволяет превращать слитки в монеты Игдрасиля. А еще у актера Пандоры есть класс короля форта, который дает ему некоторые оборонительные способности, а также навык призыва монет. Узнав об этом из его описания, я сразу же велел актеру использовать эту способность по КД и постепенно пополнять запасы Назарика, пока сокровищница не начнет просто ломиться от золотых и платиновых монет. Возвращаясь же к слугам, я избрал вас для особой роли. Магический эксперимент, который позволит мне отработать методы перерождения. Но это может быть опасно, вы рискуете не только своим существованием, но самой своей природой. Так, готовы ли вы пойти на этот риск? Вы вольны отказаться, я не сочту это предательством. Если это поможет повелителю, то не может быть иного ответа. Тут же ответил мне оверлорд. Аврелий, один из подчиненных Тита, скелет-маг 80 уровня с расой повелителя, как и у меня самого, только ниже уровнем. Но я посчитал это особенно важным. Если смена расы сработает на нем как нужно, то это должно сработать и на мне самом. Моя преданность высшему существу абсолютна, — заявил он. Я буду счастлив принять участие в этом эксперименте. Очень хорошо, я ценю твою верность, Аврелий. А ваш ответ? — оглядываю остальным нипов. Наше предназначение — служить повелителю, величайшее счастье — исполнять вашу волю. Хорошо, хорошо, тогда начнем со скелета воина. Приступай, используй свиток перераспределения, но не меняй свою расу, или же выбери ту, кем ты являешься сейчас. Если это невозможно, выбери одну из демонических рас. Я повинуюсь. Склонил голову скелет и развернул свиток. Пергамент тут же вспыхнул синим пламенем и свет охватил Нипа. Всего на мгновение, но свечение тут же рассеялось, и скелет остался как есть. Расскажи, что ты видел, что чувствовал. Да, повелитель. Когда я активировал свиток, то погрузился в темноту, где передо мной висел светящийся свиток со списком рас и классов, которые я мог изменить. В самом конце списка был вариант отменить изменения, которым я воспользовался, как вы и велели. Хорошо, теперь используй второй свиток, извлеки очки из своих классов, по своему усмотрению, и измени свою расу на немертвого. Вероятно, для этого тебе потребуется предварительно взять расу зомби, потом продвинутую расу умертвия, и только потом откроется доступ к расе немертвого. Собственно, примерно в таком виде и происходили дальнейшие опыты. Воин-скелет, пожертвовав своими классовыми уровнями, все же смог получить продвинутую расу немертвого, представ передо мной в облике человека с серой кожей и красными глазами. Но он дышал, и его сердце билось. Хотя, дыхание не было для него необходимостью, он мог есть, но не нуждался в пище, сохраняя в себе свойства бессмертной нежити. На него также не действует магия контроля разума и очарования. Но когда я велел испытуемому описать свои эмоции, он рассказал о них довольно воодушевляюще. И, все же, не мертвый, хороший вариант. А если это не избавит меня от могильного холода, я могу попробовать еще раз. Свитков перераспределения в библиотеке более чем достаточно. А если нужно, Тит сделает еще. Хотя, для этого уже нужны редкие материалы, которые, в отличие от денег, нельзя просто так воссоздать. Но, все же, запас есть, и мне этого определенно хватит. Также в ходе эксперимента выяснилось, что некоторые продвинутые расы для выбора закрыты, хотя и есть в списке, но их можно активировать, если при использовании свитка держать при себе специальные предметы смены расы. Эти же предметы можно использовать отдельно. Например, семя греха, с помощью которого представитель человекоподобной расы может быть превращен в импа. При этом, как измененное, а не чистокровное демоническое существо, его облик останется человеческим, просто изменится его природа. По крайней мере, так было с монстрами, обращенными сначала в людей, а потом использовавших предметы смены расы. Превращение магов-скелетов в дьяволов, архидьяволов и инкуба также прошло успешно, в том числе и превращение Аврелия, который, совместив в себе расы архидьявола и немертвого, из-за этого он утратил часть своих заклинаний, но позже восстановил их, сменив расу обратно и вернув утраченные классы. Но, самое главное, что удалось выяснить, в списке были расы, не упомянутые в перечне рас Игдрасиля. То же касается и классов. Похоже, данный процесс приобрел новые возможности, за пределами некоторых игровых условностей. И со слов испытуемых был составлен новый список. Хэймэм, я как раз изучал новые расы. А зачем мне вообще менять свою сущность? Быть оверлордом, в общем-то, тоже неплохо. Мое тело не нуждается во сне и пище, неуязвимо ко многим слабостям живых существ. А уязвимость к священному элементу на фоне плюсов – просто незначительное неудобство. Ах да, меня угнетало отсутствие члена. Но, так ли это важно? В самом деле, тем более, живые чувства могут ограничить меня, исказить мои решения. Нет, погодите, это именно то, чего я опасался. Могильный холод все сильнее влияет на меня, и от осознания данного факта в моей душе вспыхнул страх, провоцирующий новое очищение эмоций. Поток успокаивающей холодной силы пробирает до костей. Ах да, у меня только кости и есть. Но, ясно одно, тянуть больше нельзя. Если я задержусь еще немного, то уже просто не захочу меняться, решив остаться нежитью. Вы помогли, и теперь моя очередь, произнес я. Прошу всех покинуть тронный зал. Да, владыка, мы не посмеем смущать вас своим присутствием в столь деликатный момент, поклонился Аврелий. Правда, когда они ушли, я создал еще одного слабого скелета с помощью системы обороны Назарика. Когда я закончу, он покажет, повлияет ли мое перерождение на лояльность слуг. Наконец, я разложил вокруг себя различные мощные предметы смены рас. После использовал расходники, повышающие удачу. А под конец, сделал нечто, чего не совершил бы прежний Мамонга. Я взял и убрал из слота экипировки алую сферу. Увесистая сфера в моих руках тут же потухла, растратив весь заряд. Это специфический мировой предмет, обладающий особенностью накопления заряда. При экипировке он слаб, но со временем накапливает стаки, и при полном заряде может быть использован ценой 5 уровней. Вот только проблема, это артефакт нежити, именной мировой предмет, только для Мамонги. Я даже не смогу передать его своим слугам, но его способности заточены именно под мертвого скелета и некроманта. При активации сфера высвобождает сверхранговую магию чудовищного взрыва негативной энергии. Все живое на большом расстоянии вокруг пользователя будет подвергнуто эффекту мгновенной смерти, а нежить получить практически мгновенное исцеление, бонусное здоровье сверх лимита и огромный бонус к характеристикам на какое-то время. Настоящая плюшка для повелителя смерти. С другой стороны, после перерождения я снова смогу экипировать обнуленный артефакт и начать заряжать его уже заново. И хоть обидно терять такой козырь, но зная примерные силы этого мира, я не считал это критической утратой. И, наконец, свиток перераспределения, активация. Артефакт сгорает в моей руке и, как об этом рассказывали испытуемые, все исчезает во тьме. Но, вместо светящегося свитка, передо мной открывается системное окно, как в игре. Редактор персонажа, выбор расы, пола, настройка внешности. Хэймэм, я же сам был бесплотным духом без тела, но мои эмоции. Хах, ха-ха, могильный холод отступил, и я вдруг снова почувствовал себя человеком. Итак, что я хотел выбрать? Архидьевал разрушения, потому что у него мощные показатели магического урона. Но это был выбор Верлорда, логичной нежити с подавленными эмоциями. Сейчас же, я склонялся к другому выбору, но все еще в рамках билда, разве что он будет чуточку слабее в боевом плане, но куда комфортнее. Так я убрал очки из своих рас, ища в списке варианты демонических рас. Просто, вместо архидьявола разрушения, я думал о расе инкуба. Все дело в том, что это расы порядка архидьявола, то есть можно выбрать лишь одну из рас этого типа, классический архидьявол, инкуб или суккуб, в зависимости от пола или архидьявол разрушения. Первый вариант ориентирован на контроль и командование, второй вариант, тоже контроль, но уже немного иного плана, ну а третий для боя. Начал же я с расы полуэльфа. Это человекоподобная раса и она не требует прокачки, ее нельзя развивать, но она дает базовый талант к магии, совсем небольшой по сравнению с талантами чудовищных рас и магических классов, но лучше, чем у человека. А еще эта базовая раса может быть основой внешности. Дальше, благодаря некоторым предметам я также мог пропустить прокачку низшего демона, сразу взяв расу дьявола и, прокачав ее до 5 уровня, беру расу инкуба. И, наконец, за счет использования специального предмета, мне открывается раса Дьябла. Вершина развития дьявольской расы, доступная только при использовании сердца Дьябла, получаемого за уничтожение одного из мировых врагов Игдрасиля. У этой расы были мощнейшие прибавки к характеристикам по сравнению с расами менее высокого ранга. А еще, по лору Игдрасиля, который частично воплотился в реальность этого мира, демоны обладают врожденным чувством иерархии. Им беспрекословно подчиняются демонам и дьяволам, которые, в свою очередь, послушны существам следующего порядка, таким как архидемоны и архидьяволы с суккубами и инкубами. Ну а раса Дьябла ставит меня еще выше. По идее это также должно усилить лояльность всех демонических слуг Назарика. И все это за какие-то 20 очков, вложенные в прокачку расы. Но у Мамонги было 40 расовых очков. Хотя, не то чтобы это было лучшим вариантом. Он мог распределить очки иначе, сделав своего персонажа еще более мощным и многофункциональным некромантом. Но он явно испытывал тягу к максимизации своих уровней расовых уровней нежити. При том, что он еще зачем-то взял класс, который не усиливает, а практически дублирует его расовые перки и способности. Как если бы я, выбрав расу дьявола, взял бы еще и класс дьяволиста, который дает использовать лишь некоторые способности дьяволов и возможность призывать их. Хотя это может немного расширить мои возможности, но оно того не стоит. Зато это выглядит аутентично, хоть и неэффективно. К слову, Ульберт, на билд которого я ориентировался, не имел расы Дьябла, и среди его классов также были, в основном общие, выделяясь лишь классом апостола катастрофы. По сути, его билд был более-менее доступным. Я же ориентировался еще и на использование редких и крайне ценных расовых и классовых предметов для пересоздания своего персонажа. И, да, классы. Теперь, когда я больше не буду высокоуровневой нежитью, уже нет смысла делать ставку на магию смерти и некромантию. Они значительно ослабнут, а значит, имеет смысл изменить классы. Благодаря одному из предметов, использованных мной при активации свитка, мне теперь был доступен класс апостола катастрофы. Но сначала нужно прокачать класс мага разрушения и боевого мага. И я сделал это, пожертвовав классами некроманта и повелителя смерти, а также классом мага смерти и затмением, хотя этот класс и так стал недоступен из-за смены расы. Также вложил больше очков в базовый класс волшебника, который усиливал любую магию в целом. Еще было необходимо сохранить класс адепта запретного знания, а чтобы он оставался разблокирован, также нужно было сохранить класс мудреца, вместе они стоили 15 очков. Эти классы направлены уже не на усиление магии, а на расширение ее возможностей посредством метамагии, а еще увеличение запаса маны и количество слотов заклинаний. Далее идет класс колдуна, который специализируется на усилении магии и еще 5 очков в класс мирового бедствия. Он не дает особых бонусов конкретно к магии, но наделяет щедрой прибавкой к здоровью и мане, а также повышение характеристик и защиты, чтобы эти показатели игрока могли хоть немного приблизиться к показателям монстра-босса. Еще 5 очков в класс архимага. И на этом мой план был завершен и билд собран, но остается еще 10 неиспользованных очков. 5 из них я вкладываю в расу дьявола, повысив ее до максимума. Просто, для открытия превосходящей расы инкуба, было достаточно повысить расу дьявола до 5 пунктов, когда ее максимум это 10 уровней. И за эти дополнительные 5 уровней я получил еще некоторую прибавку к характеристикам и пару пассивных талантов. Оставшиеся же 5 очков, а куда их впендюрить? Если начну прокачивать еще какие-то базовые классы, то не получу сильного преимущества. Билд уже собран, но, все же, есть еще некоторое количество продвинутых магических классов, которые стоят моего внимания. И эти последние 5 очков я решил вложить в класс мастера времени. Класс тайной магии, специализирующийся на управлении временем. Хотя, соответствующие заклинания мне и так доступны, но теперь они станут эффективнее. Также стоит уточнить, что разные игроки могут по-разному прокачивать одни и те же расы и классы. При вложении очков в расу, на определенных уровнях ее прокачки, появляется возможность изучить отдельные навыки и способности, относящиеся к этим расам и классам. В своей прокачке я делал упор на магическое развитие, приобретая особенности дьяволов, соответствующие билду боевого заклинателя. Например, вместо способности дьявольской трансформации, я взял пассивный бонус к магическому урону. Вместо бонуса к защите, беру бонус к скорости каста заклинаний. В классах также, хотя, магические классы как раз давали в основном магические бонусы и приходилось выбирать уже, скажем, между количеством маны или магическим уроном. Но у меня было достаточно классов, чтобы получить и то, и другое, при этом сохраняя некоторую универсальность. В смысле, наиболее эффективными у меня будут боевые заклинания, но я все равно смогу кастовать почти все заклинания колдовского типа. Есть еще божественный и духовный тип, но для них нужны классы жрецов и шаманов. Я же делал упор на колдовство. Еще стоит отметить, что почти все расовые перки, по крайней мере у дьяволов, имеют еще и физический характер. Например, бонус к магическому урону также дает красивые ветвистые рога. Причем, данный перк можно было усилить при дальнейшей прокачке расового уровня, и тогда добавляются новые рога, формируя дьявольскую корону. А перк, повышающий скорость восстановления маны, дает темную колдовскую чешую. Если же я выбрал усиление физических аспектов, вроде бонуса к силе, урону и физической защите, то рога и чешуя тоже появились бы, но выглядели бы более массивными и грубыми. Но есть и общие улучшения, которые не меняют внешний вид. Сердце заклинателя ада, которое повышает количество маны и скорость ее восстановления, например, почти все, максимальное разрушение, почти стеклянная пушка, если бы не раса дьяблой класс мирового врага, которые в целом дают мне здоровье и защиту на уровне хорошего танка, плюс возможность наложения на себя защитных заклинаний. А сейчас, мне еще было необходимо настроить внешность, поскольку у меня прокачано сразу несколько дьявольских рас, то я мог настроить целых 3 формы. Первая и самая основная, практически обычный с виду человек, темноволосый парень с красивым лицом, чтобы клеить цыпочек. Мне даже особо настраивать его не нужно было, чтобы сделать облик красивым, так как наследие полуэльфа уже придало ему более правильные и красивые черты. Ушам я оставил форму с острыми кончиками, которые подчеркивали нечеловеческое происхождение данного образа. Клыки сделал чуть-чуть длиннее, но не как у вампира, лишь придав образу немного хищный аспект. Ну а глаза сделал выделяющимися, ясными и яркого фиолетового цвета. Вторая форма, можно скачать частичное дьявольское воплощение, которое активирует часть расовых перков. Выглядит практически так же, как человеческая форма, но уши становятся длиннее, ноги трансформируются в когти, а на голове отрастают рога. И третья форма, являющаяся воплощением дьявола. Полностью покрытое черной чешуей тело, рога становятся больше, когти длиннее и, наконец, появляется зловещий хвост и четыре дьявольских крыла. Я думал сделать их пернатыми, как у Альбеда, но передумал, решив сильнее подчеркнуть демоническую природу образа. К слову, крылья также можно выпускать в любой форме. Это отдельная особенность расы со своими перками, но у третьей формы они активируются автоматически, становясь ее неотъемлемой частью. Вот теперь все. Подтвердить. Вот оно. Ха. Я глубоко вздохнул, ощущая, как мое тело наполняет жизнь. Стук сердца в груди разносит потоки силы по всему телу. И я также чувствую легкую прохладу, царящую в тронном зале. Это не доставляет дискомфорта, но после деревянных ощущений нежити, это казалось чем-то невероятным. Будучи повелителем, я даже не понимал в полной мере, как многого лишился. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, восторг просто захлестывает меня, хочется кричать от радости. И никакой чертов холод не выедает мои эмоции, заставляя успокоиться. Наслаждаясь самим чувством жизни, опускаю взгляд на свои руки. Человеческие, живые, с гладкой кожей и мышцами под ней. Хах, прекрасно, вздохнул я, размявшую и оглядевшись. О, ну конечно, этого стоило ожидать. Оставленный ранее скелет так и стоял, даже не думая нападать. И, немного подумав, я призвал в руку посох гильдии, который все так же слушается меня, и стукнул им скелета, отчего низкоуровневый монстр разлетелся на части, а после разбросанные кости растеклись темными кляксами и испарились. После, активирую крылья, и чувствую, словно магия изливается из моей спины, формируя дьявольские крылья, гибкие с острыми когтями. В них также чувствуются связанные умения, вроде самого полета как такового стоит только пожелать, и я отрываюсь от земли, но не за счет взмахов крыльями, а потому что они позволяют инстинктивно, практически на физическом уровне, использовать магию полета. Довольно удобно, так как используя эти крылья, можно летать, не тратя ману на соответствующие заклинания. После, вернувшись на землю, трансформируюсь, принимая промежуточную форму. ХММ, с непривычки немного неудобно из-за рогов. А еще, возможно, я зря сделал когти, к ним тоже еще нужно привыкнуть. Если надо взять что-то рукой, как человек, я больше опираюсь на подушечки пальцев, но длинные когти все усложняют, а чтобы хватать именно самим когтями, нужно приноровиться еще. Тем не менее, мне нравится, как выглядят руки с этим атрибутом, и я прямо чувствую, как моя магия струится в рогах, закручиваясь в них спиралью и, словно сгущается. А теперь третья форма, еще более нечеловеческая. Но, раз я в облике скелета чувствовал себя более-менее, то и здесь все было замечательно. И снова рога стали заметно тяжелее, как и само тело, укрепленное волшебной чешуей. Она также дает приятное чувство защищенности. Хоть ее основное свойство – это повышение количества маны, но она также повышает физическую и магическую защиту. Правда, появилась еще одна пара крыльев. Похоже, одни часть самой третьей формы, а вторые призваны аспектом дьявола. Но, так даже круче. Кажется, естественная магия полета с двумя парами крыльев стала только сильнее. Но, все же, первая, человекоподобная форма, была самой комфортной, и вскоре я снова вернулся к ней. После чего, сообщение, магия работает как прежде. И, получив мой зов, вскоре в тронный зал явилась Пистания. У нее средний уровень, в отличие от ее подчиненных гомункулов-служанок первого уровня, но сама она является магом поддержки, специализирующимся на исцелении и благословениях. В бою же она не особо сильна, и даже я должен суметь с ней справиться. Господин, выдохнула она, сбившись с шага, когда подошла ближе. Ваш облик вы. Я переродился, но это все еще я. И у меня вопрос к тебе, что ты думаешь по этому поводу? Твоя верность все так же сильна, как и прежде. Задавая этот вопрос, я спрятал крылья. Они классные, но как-то непривычно с ними. Вне всяких сомнений, тут же отозвалась женщина-собака, преклонив колено и опустив голову. Какую бы форму вы ни приняли, вы несравненное высшее существо. Гав. Хорошо, что насчет деревни, ничего странного не происходило. Нет, повелитель, это обычная деревня, люди там просто живут и работают, заботьтесь о своем хозяйстве. Гав, понятно, ты можешь идти. Владыка, ты хочешь что-то сказать, да позволите ли вы горничным сопровождать вас, чтобы рядом с вами всегда был кто-то, дабы услужить по первому же требованию. Гав, хэймэм, чувствую, как мои губы сами собой тянутся в улыбке, мне нравится эта идея. Пусть так, благодарю вас, владыка. Гав, ты молодец, пистанье, мягко произнес я, подойдя ближе, и не удержался, погладив женщину-собаку по голове. Кто тут хорошая девочка? Горничная же от удовольствия аж язык высунула, а ее платье встрепенулось, и показался хвост, которым она размахивала из стороны в сторону. К слову, хоть у нее собачья голова, но вот само тело очень даже. Нужно будет посмотреть, как она выглядит без всей этой одежды. Ох, но прямо сейчас, я хочу побыть один. Пистанье, можешь вернуться к своим задачам. Отнимаю руку от женщины-собаки. Как пожелаете, господин. Откланялась смущенная главная горничная. Даже гавкнуть забыла. Все же, убедившись в верности своих слуг, я собирался теперь сделать еще кое-что. А именно, поднял руку вверх, активируя заклятие, заложенное в кольце. Меня вновь охватывают магические формулы. Мое желание — я хочу разорвать оковы своего уровня и развиваться сверх сотого уровня. Это происходит. Я чувствую это, но сил хватает и на что-то еще. Я желаю преодолеть классовые ограничения, а вот уже предел. Дальше лучше не загадывать. Наконец, когда желание было сформировано, я активирую заклятие и чувствую, как эта странная сила мира проносится сквозь меня, разрушая невидимые преграды. Сердце пропускает удары, легкие наполняются духом силы. По всему телу проходила волна, дарующая чувство всемогущества. 101, 2, 3, 4, 11, 17 уровень. Хех, похоже, у Мамонги было запасено очень много сверхопыта. Ведь стоит понимать, что даже разница между 99 и 100 уровнем – это целая бездна гринда. Разница же между 100 и 101 уровнем еще больше. А чтобы я сейчас мог подняться до 117-го, прежнему Мамонге нужно было скопить больше опыта, чем ему потребовалось для получения самого сотого уровня. Вдобавок, кажется, теперь я мог использовать предметы, не относящиеся к моим классам, а также изучать навыки и заклинания, даже если нет нужных классов, но мне хватит ума понять, как они работают, и если их повторение будет, в принципе, возможным. Вдобавок, само количество заклинаний, которое я мог изучить, стало намного выше. Здесь ограничения все еще есть, это не искусственный барьер, просто невозможно уместить в разуме все заклятия. Но за счет роста характеристик от новых уровней, эффективность навыка «Темное знание» повысилась, что добавило больше свободных слотов под заклинания. Что же, просто прекрасно, но есть еще одно желание. И дело даже не только в том, что была еще одна вещь, которую я хотел пожелать, но и просто видеть почти разряженное кольцо с последним слотом заклятия, было как-то некомфортно. Некая часть меня, склонная к перфекционизму, требовала добить предмет, чтобы его несовершенство больше не мозолило глаза. Но, все же, это целое желание. Думаю, пока что с ним, все же, можно повременить. И мне нужно больше информации. У меня на уме использовать эту силу для защиты своей личности от влияния дьявольской природы. Но я еще не знаю, как именно эта природа влияет на меня. Возможно, все не так уж плохо, и тратить желание на это и не нужно вовсе. Вдобавок, стоит понимать, что изменение психики под действием физической природы нового воплощения также помогает мне. Если бы не это, я бы просто сошел с ума, пребывая в теле скелета. Хотя, в новом облике я чувствовал себя почти по-человечески. Но, в прошлой жизни я еще никогда не чувствовал себя настолько здоровым и сильным. Вдобавок, ощущение магии, струящейся в моем теле, придавало совершенно новое ощущение могущества. Словно сама реальность склоняется передо мной, гнется, соприкасаясь с моей магической аурой. Это чувство магии также может быть частью влияния новой природы. Основная же проблема с Оверлордом была в том, что мне категорически не нравилось то, как на меня влияла природа нежити. Я оставался собой, но словно из меня вырезали эмоции. Сейчас же, сущность демона также не кроила мою личность кардинально, но вместо мертвецкого покоя она приносила некое чувство силы и уверенности. И вот это мне уже нравилось. В прошлом я как раз хотел бы стать увереннее. В общем, пока я решил не использовать желание для блокировки влияния дьявольской расы. Хэймэм, Точно, расы и классы. У меня появилось 17 очков уровней, которые я мог вложить в классы или новые расы. Но, сейчас меня больше привлекают именно классы, то что поможет усилить мою защиту. И, возможно, класс перевертыша, который позволит мне изменять свою форму, используя дьявольский аспект. Тем не менее, сразу разбрасываться новыми очками я не стал. Сохраню их пока что. И, не помешает немного сменить гардероб. Только еще сфера. Подобрав мировой предмет, экипирую его. И если в случае оверлорда алая сфера помещалась внутрь его тела, то у меня оно теперь просто летало рядом. Но ощущалось как прежде, словно часть меня самого. И вместо негативной энергии нежити теперь сфера наполняется некой дьявольской силой. Описание активной способности немного изменилось. Теперь она высвобождает взрыв демонической силы, что наносит урон всем недемоническим существам и усиливает демонов. Стоит это учитывать, ведь среди моих слуг не только демонюги. Глава 5. Сила катастрофы. В сокровищнице меня снова встретил сын Мамонги. Ох, владыка, вы снова почтили меня своим. Начал было приветствовать меня актер Пандоры, но замялся на полуслове. Повелитель, я подверг себя перераспределению, изменив свою природу, но я все еще твой господин, высшее существо. Не так ли? Вы абсолютно правы, милорд. С пиететом воскликнул актер, взмахнув руками. Какую бы форму ни принял владыка, он остается несравненным повелителем великой гробницы Назарик, великий правитель Майн Либенфатер. Я лишь надеюсь, что вы довольны своей новой формой. Разумеется, в этом и был весь смысл. Усмехнулся я. Но сейчас, мне нужно кое-что взять из сокровищницы. А да, конечно, сокровища гильдии в вашем полном распоряжении. Во-первых, мне нужно сменить свои цацки, кольца, ожерелье, все такое, чтобы подходило под новый билд. Во-вторых, раз уж я теперь здесь батя, то можно вытащить из сокровищницы что-нибудь полезное, чтобы не лежало без дела, а было под рукой. Пройдя в залы, ориентируясь по строгой классификации, выстроенной одним из сагильдийцев Мамонги, я нахожу новый набор колец. Хотя, не все из них мне нужно было заменить, только те, что давали бонусы к некромантии и магии смерти. Вместо них я надел кольца божественного уровня, повышающие магический урон и чистую мощь заклинаний в целом. Звучит похоже, но первый тип повышает именно урон, а второй усиливает также и бафы, проклятия и все прочие заклинания. Также золотой амулет мертвого фараона я заменил на знак архидьявола, который дает бонус к дьявольской магии. Еще браслеты. Один для защиты от различных статусов, призванный компенсировать утрату некоторых свойств нежити. Теперь у меня снова есть иммунитет к отравлению и дополнительное сопротивление эффекту мгновенной смерти. Следом я заглянул в мавзолей. Здесь хранились статуи големы, изображающие высших существ, то есть, членов гильдии Айнцелгаун. И, входя в это помещение, я держал руку на кольце, готовый к подлостям, предварительно также наложив на себя несколько видов высших защитных заклинаний, из разряда тех, которые повышают сопротивление и дают абсолютную неуязвимость к определенным типам урона для одного удара. Это-то меня и спасло, когда статуя Пероранчина вдруг спрыгнула с постамента и прямо в прыжке пустила в меня стрелу, что лишь бессильно отскочило от защиты. А я успел сдернуть с пальца кольцо гильдии, после чего голем сразу же успокоился. Его пылающие алые глаза погасли, и он вернулся на свое место, потеряв ко мне всякий интерес. Но, блин, я успел испугаться. Слава сатане, штаны не испачкал. Думаю, чисто для успокоения, мне не помешает держать при себе телохранителей. А эта хитрость охраны занимательна. Чтобы попасть в сокровищницу, нужно кольцо гильдии. Но если зайти с ним в мавзолей, то тебя тут же атакуют големы. Смысл в том, что если кто-то посторонний завладеет кольцом и проберется сюда, то эта мера должна сберечь сокровища от посягательств. А члены гильдии должны были знать о подобном трюке. Ладно, теперь должно быть безопаснее. Я вернулся к тому, зачем пришел в мавзолей. Нужно было забрать отсюда некоторые вещи. И, проходя мимо големов, я обратил внимание на доспех, дающий лучшую защиту в игре. ХММ, хранитель порядка. Доспех Тачми, воина справедливости, ну это его отыгрыш. Сам доспех, честно говоря, не впечатлял. В смысле, внешне он выглядел как-то до ужаса банально, но вот его характеристики, просто абсурдны. Безумные показатели физической и магической защиты, невосприимчивость ко многим отрицательным эффектам, реактивное восстановление выносливости, а также способность избранник мироздания, дарующий абсолютную неуязвимость и прибавку ко всем характеристикам на несколько минут. Но, для использования этой брони необходим класс чемпиона, который мне недоступен. В мануале он упоминался, как уникальный класс, получаемый за победу в игровом турнире, вместе с этой броней. Тем не менее, с помощью заклятия идеального воина доспех, все же, можно надеть. При этом использовать его способность не получится, но показатели защиты останутся на уровне. Я же, только прикоснувшись к доспеху, понимаю, что могу его экипировать. Мое желание, разбивающее ограничения классов, позволяет использовать этот доспех без искусственных ограничений, в полную силу, то есть сохраняя возможность использования особой способности брони. И этот предмет, не являясь предметом мирового класса, уже и не божественный, а уникальный. По силе он даже превосходит некоторые мировые предметы. И, разумеется, он на порядок превосходил мантию Мамонги. Возможно, он не использовал эту броню в образе воина Мамона, из-за уважения к сагильдийцу. Но меня такие мелочи не волновали. Получив возможность, экипирую предмет, облачившись в серебряные латы. После же быстро проверил возможность трансформации. Доспех легко адаптируется к моему превращению в дьявола, подстраиваясь под новую форму без всяких проблем. Также я взял еще пару предметов от других сагильдийцев Мамонги, и почти все предметы Ульберта, так как они отлично подходили к моему билду. Если экипировать их вместо хранителя порядка, то я стану еще более мощным заклинателем. Но, все же, доспех Тачми куда лучше, он дает намного больший бонус к защите, которые не перекрывают даже бонусы к боевой магии от одеяний божественного уровня, используемых Ульбертом. Прекрасно, теперь посмотрим на мировые предметы. Я прошел к специальному хранилищу. Ау, алчность и щедрость. Эта штука может быть очень полезной, хотя я и не могу его использовать в броне, так как это перчатки. А доспех хранителя порядка — это полные латы, которые занимают все слоты брони. Но, я все еще могу использовать алчность и щедрость, просто не сам. Достаточно вручить его доверенному слуге, чтобы он пользовался этими перчатками для меня. Да и если снять броню, то это уже не проблема. Собственно, в чем же их сила? Алчность, черная рука демона, поглощает опыт жертвы. Щедрость, белая рука ангела, передает поглощенный опыт. И теперь, взглянув на этот предмет, я подумал, что с его помощью будет гораздо проще качаться. Когда ты убиваешь монстра, ты получаешь определенное количество опыта, в зависимости от его уровня. Но алчность поглощает опыт из живого существа, отнимая его уровни. Полностью осушив врага, можно получить гораздо больше опыта, нежели за его убийство. В десятки, если не сотни раз больше. Вдобавок, накопленный опыт можно использовать для способностей и заклинаний, требующих его использования. Например, для исполнения желания. Да, для дела я могу и сам использовать перчатки. А пока уберу-ка я их в инвентарь. Такому ценному предмету нечего пылиться в сокровищнице. Я просто обязан его использовать. К тому же, достаточно наличия мирового предмета в инвентаре, чтобы получить его концептуальную защиту.